Глава первая. Верите ли вы в перерождение души после смерти? Я верю. И причина этой веры вполне объективна. Все дело в том, что я это пережил. Ну а как еще объяснить то, что практически с младенческого возраста у меня были воспоминания о совсем иной жизни? Причем во много раз более продолжительные, чем сейчас. Но нет, я не был каким-то богом, сверхсильным существом или чем-то подобным. Просто обычный человек, не более. Правда, знания были довольно обрывистые. Часть из них будто затерлась. Что тут говорить? Я даже своего имени не помнил. Да и остальные знания оказались будто безэмоциональными. Будто кто-то вырезал из них все личное. Были даже мысли, что это вовсе не мои воспоминания. Но это и не важно. Будь то перерождение, память души, чужие воспоминания, суть это не меняет. Эти знания помогли мне выжить, вот что важно. А выживать было необходимо. Все дело в том, что я осознал себя в приюте на окраине города. И ладно бы это был обычный приют из моего прошлого мира, где можно в относительной безопасности дожить до совершеннолетия. Этот мир оказался куда менее гостеприимным к своим новым жителям. По техническому прогрессу он отставал от моего прошлого на сотни лет. Да что уж тут. Скажу прямо, это было практически средневековье со всеми вытекающими из этого последствиями. Далеко не все дети доживали до выпуска из приюта. По совершенно разным причинам. Но основной из них был голод. Едва дети начинали твердо ходить на ногах, как их тут же отправляли работать. В основном на местных полях, что и кормили всю эту ораву. Правда, урожай не всегда был хорошим, но это только одна из бед. Возможностей умереть тут и без этого хватало. Сам приют являлся каменным мешком с крошечными окошками, через которые едва проникал свет. Запах плесени, пота и отчаяния въелся в стены настолько, что казалось, его уже ничем не вывести. И казалось бы, какие перспективы могут быть тут у обычного приютского ребенка? Только тяжелая работа и борьба за жизнь. И это так. Вот только была еще одна деталь этого мира, что захватила все мое внимание. Тут была магия. Не просто сказки, а реальная сила, что витала в самом воздухе, щекотала кожу и сулила невероятные возможности. Когда я впервые столкнулся с ней, в моей голове будто что-то перемкнуло. Страсть, жажда. Можно называть по-разному. Но в тот момент я четко осознал, что хочу посвятить ей всю свою жизнь. И с тех пор все делал ради этого. «Фауст!» Внезапно дверь в комнату резко распахнулась, и в нее влетел мальчишка лет 14 на вид. «У нас проблемы!» «Будто могло быть иначе!» Тяжело вздохнул я, отложив перо и встав из-за стола. «Что случилось?» «Прибыл посыльный с южной территории. Говорит, что-то серьезное. Информация лично для тебя». «Ладно, сейчас буду», — махнул ему рукой. Парень ушел, а я взял листок бумаги, на котором писал до этого, и поднес к горящей свече. Пламя, словно живое существо, жадно лизнуло желтоватую бумагу, пока не оставило от нее лишь пепел. Да, иногда я так развлекаюсь, записывая моменты своей жизни на языке, которого не знает этот мир. Но после все равно сжигаю все. Еще не хватало, чтобы кто-то смог это расшифровать и узнать правду. Мне и так проблем хватает, чтобы еще бегать потом от безумных исследователей, что будут жаждать препарировать мне мозг. Пепел медленно падал на стол, словно серые снежинки, напоминая о том, как хрупки секреты в этом мире. На пути к выходу я на миг остановился рядом со старым зеркалом, изготовленным из отполированного куска меди. Из него на меня смотрел высокий парнишка с пронзительно яркими фиолетовыми глазами, светлыми блондинистыми волосами и миловидными чертами лица. Черт бы побрал столь миловидную внешность. Пока от нее проблем было больше, чем пользы. Но таким уж я уродился, ничего не поделаешь. Впрочем, четкие темные круги под глазами от постоянных недосыпов, что буквально сроднились с моей внешностью, немного уравновешивали эту проблему. Но была еще одна яркая деталь, которую просто так не скрыть. И как раз она доставляла мне больше всего проблем. Не слишком большие, но заметные вытянутые уши. Да-да, все именно так. Я грёбаный эльф. Вернее, как говорили взрослые, полуэльф. И это совсем не плюс, как можно было бы подумать. Эльфов тут, мягко говоря, не особо жалуют. В свое время они изрядно повоевали с людьми, вырезая друг друга с огромным энтузиазмом, но проиграли. После чего они просто сбежали. Остались лишь вот такие, как я, плоды войны. И я даже представлять не хочу, что стало причиной моего рождения. Любовь или... Это неважно. Я такой, какой есть, и с этим уже ничего не поделаешь. Так что я аккуратно спрятал эти выделяющиеся уши за волосами. Одно время даже была мысль обрезать их, но благо я быстро от нее отказался. Эта моя эльфийскость была причиной огромного количества проблем. Начиная от того, что по улицам бродило немало воинов, что прошли через войну и, мягко говоря, недолюбливали моих сородичей. И вплоть до всяких извращенцев. А уж когда у них еще и достаточно денег. В общем, приют я покинул достаточно рано. Так было безопаснее. И чем же мог заниматься маленький одинокий мальчик на улицах города? Использовал знания из прошлой жизни. Изобрел что-то и стал богатым. Очень смешно. У многих предметов из прошлой жизни здесь были магические их аналоги. Пусть и не особо доступные для всех слоев населения. Конкурировать с магами — очень смешно. Меня бы уничтожили в тот же момент, как только чей-то доход упал бы. А даже если взять что-то совсем иное, то большие, толстые дядечки уж точно не позволят, чтобы такие приятные золотые монетки оседали не в их карманах. Тогда я стал искать иные способы. И вскоре нашел. Что во всех мирах самое дорогое, но в то же время самое опасное? Разумеется, информация. Кто обратит внимание на маленького чумазого попрошайку, чьи глаза, казалось, видели только сиюминутную подачку, а на самом деле впитывали каждое слово, каждый жест, каждую мимолетную тень на лице прохожего? С этого я и начал. А позже стал проникать в дома обеспеченных граждан под видом слуги. После этого встретил знакомого приютского, что искал, где бы что-нибудь украсть, чтобы подзаработать. Он стал моим первым работником. И пошло-поехало. Моя сеть шпионов и наблюдателей все ширилась. Сейчас она уже покрывает весь город и даже стала расширяться на ближайшие мелкие городки поблизости. А ведь мне всего 12 лет, пусть за счет высокого роста я и выгляжу старше. Каждый новый агент был еще одной нитью в моей паутине. Каждый донос — узлом, затягивающимся вокруг жертвы. Я был тем, кто дергал за эти невидимые нити, заставляя марионеток танцевать так, как я того хочу. Не буду врать, попытки перехватить мою паутину были, и не раз. Как изнутри, так и снаружи. Вот только для всех я всего лишь глава отделения нашей гильдии, которого легко заменить. А истинный хозяин скрывается в тени. Да, мы называемся просто гильдия. Есть гильдии торговцев, мясников, пекарей и прочие. Мы же просто гильдия. Хотя говорят, что иногда нас называют гильдией ткачей или гильдией пауков за нашу обширную сеть информаторов. На что настоящие ткачи жутко возмущаются. Ну да ладно. Название не столь важно, как сама суть. Махнув головой, Я все же отвлекся от своих мыслей. Уж больно ностальгические они сегодня. Они витали в голове, как дым от костра, оставляя на душе горьковатый привкус. Возможно, причина в том, что у меня сегодня день рождения? Может быть. Но подумаю об этом потом. Пора заняться делами. Быстро добравшись до нужной комнаты, я отворил дверь. Там меня уже ждала пара человек. Одним из них был тот самый посыльный. Паренек лет 10, с лицом испачканным в саже и быстрыми, как у испуганного зверька, глазами. Вторым был парень постарше, 16 лет, как-никак. Первый мой работник и, можно сказать, моя правая рука. Вполне обычная внешность, черные волосы, темные глаза. Разве что рваный шрам через правый глаз привлекал внимание. «Ну, наконец-то! Я уж думал, ты опять закопался в своих бумагах!» Тяжело вздохнул Шей, едва увидев меня. «Ну, не настолько надолго я за ними зависаю!» Отвел я глаза в сторону, на что получил лишь громкий хмык. «Но да, тени под глазами у меня не просто так. В свободное время я стараюсь исследовать любые возможные записи о магии, и не только. Ведь это буквально моя жизнь и моя страсть». Я хочу исследовать магию всю, какой бы она ни была. Увы, но даже с моей информационной сетью достать такие записи невероятно сложно. Маги тщательно защищают свои тайны. Однако кое-какой прогресс у меня есть. Но все потом. «Итак, ты что-то хотел мне доложить?» — повернулся я к мальчишке. «Да, господин Паук!» — тут же склонился он, вызвав мой зубовный скрежет. Паук. Именно такое прозвище мне дали. Я не особо его люблю, особенно учитывая, что придумал его Шей, приколовшись надо мной. Но вот как-то прижилось, и теперь не отодрать. «Слушаю. Проблема с текущим клиентом. Барон Прет, если не ошибаюсь. У вас был заказ от него недавно?» «Да, все так. Как вы узнали?» С восторженным взглядом уставился на меня мальчишка. «Работа у меня такая, все знать», — поморщился я. «Мы пробивали по нему информацию, прежде чем начать работать. Весьма высокомерный наглый персонаж. От него стоило ждать проблем. Но в чем именно дело? Не хочет платить? Так вроде не в первый раз уже. Тактика отработанная, пусть не платит. Занесите его в черный список, да слейте компромат по нему его конкурентам». «Нет, он заплатил. Вот только он говорит, что у него есть крупный новый заказ, и обсуждать его он готов только лично с пауком», — резко выпалил парнишка. «Да, проблемка», — нахмурился я. Я старался лично не контактировать с клиентами. Так меньше проблем. Когда они видят перед собой, по сути, еще ребенка, максимум подростка, многим влиятельным личностям срывает крышу. Не может у них в голове уложиться, что такая мелочь способна уничтожить их спокойную жизнь одним приказом. А в том, что практически на каждого жителя этого города у меня есть компромат, убедились уже все. Каждый, кто переходил мне дорогу, заканчивал плохо. Я лично большинство из них даже пальцем не трогал. Все сделали их враги. Желающих меня убить хватало. Вот только все знали также и то, что стоит мне погибнуть, как тут же весь этот компромат будет раскрыт. Стоит ли говорить, какая резня начнется в городе после такого? Подобная защита оберегает меня лучше любой брони. «И много платит?» — все же спросил я. «Обещает сотню золотых». А вот это было уже серьезно. Видно и впрямь что-то важное. Нет, у меня были оплаты и повыше. Но не часто, что уж тут говорить. Оплата высока, но и риск не меньше. Чёрт. И как назло, мне на днях сообщили, что нашли новую книгу по магии. Но просят за нее немало. Еще и все свободные средства вложены в дело. Расширяемся активно. «Ладно, я встречусь с ним», — вздохнув, все же решился я. «Фауст!» — положил мне на плечо руку Шей. «Может, тогда я схожу?» «Не получится. Сам знаешь. Те, кому надо, мою весьма специфическую внешность знают». Увы, в начале нашей деятельности я слишком часто работал лично с клиентами. Теперь уже ничего не исправишь. Схожу сам. Не беспокойся. Я знаю, как работать с беспокойными клиентами». «Как знаешь», — лишь кивнул он, принимая мое решение. «Назначь ему встречу ближе к полуночи, на пятой точке. Как раз успею все подготовить». На этом мы и разошлись. Я сразу же направился на место. Пятая точка — это был заброшенный старый домик в паре кварталов от нашей основной базы. Хотя как основной? Одной из многих. Мы старались не задерживаться на одном месте слишком долго. Хотя все равно почти всегда выбирали место на окраине города. Это не было какими-то трущобами или типа того, но все же в подобные районы стража старалась не забредать без излишней необходимости. Особенно когда главу стражи убедительно просят этого не делать, сопровождая просьбу весьма увесистым мешочком каждый месяц. Платят нашей страже уж больно мало, а аппетиты человеческие бесконечны. И вот в назначенное время гость без стука отворил дверь. Она скрипнула на петлях, словно жалуясь на незваного гостя. Это был молодой парень лет 20 на вид, со светлыми волосами, в богато украшенных одеждах и с презрительным взглядом, оглядывающим все вокруг. Его пальцы, унизанные перстнями, нервно постукивали по рукояти кинжала. «Ну и дыра! Неужели нельзя было выбрать место получше?» — скривился он, прикрыв нос. «Вы сами захотели встретиться, а сюда никто лишний не сунется. Вы ведь хотели поговорить без лишних глаз и ушей». «Да, верно. Вот только сперва покажи свое лицо. Я должен убедиться, что говорю именно с пауком, а не кем-то иным», — приказным тоном потребовал он. «Как скажете», — откинул я глубокий капюшон, не став спорить с идиотом. «Пф, и вправду получеловек. Я уж думал, сказки все это». Резко уселся он на стул, стоящий перед небольшим столиком в центре комнаты. «Вот уж не думал, что нелюдь сможет захватить столько влияния в людском городе». «О, что вы! Я всего лишь скромный торговец. Меняю информацию на деньги, ничего более. Истинная власть лишь у аристократов, не так ли?» Едва сдержав улыбку, поклонился я. «Да, только аристократы имеют право править. Безродным не следует об этом даже думать», — вскинул он голову. «Именно поэтому я здесь. Я предлагаю тебе пойти под мою руку». Я на миг просто замер от шока и офигевания. «Он серьезно? Нет, правда?» Я думал, таких придурков уже не осталось. Тишина в комнате повисла, густая, извиняющая, будто перед грозой. «Боюсь, вынужден вам отказать. Моя работа весьма специфична. И, боюсь, другие аристократы не поймут, если я потеряю свой нейтральный статус». Постарался мягко его послать. «Да плевать мне на них. Этот город на окраине страны. Тут одни тупые провинциалы. Я же приехал из самой столицы. Более того, мой брат — самый настоящий маг. Одно мое слово, и он тут всех спалит. Так что власть в этом городе скоро будет принадлежать только мне. Так что я предлагаю тебе не медлить и встать под мою руку, пока я добрый». «Ну да, из столицы». Вот только он умолчал, что его погнали оттуда с ссаной тряпкой. Идиот-барон перешел дорогу к герцогу, совсем берега попутал. Я был удивлен, что его вообще оставили в живых. «Знаешь, давно ко мне таких дебилов, как ты, не приходило. Я уж было подумал, что информация ложная, и на самом деле тебя изгнали не за тупость, а по несколько иным причинам. Но сейчас убедился, что мои информаторы не врут. Так что давай закончим это представление. Оставь деньги, что обещал как плату за беспокойство, и вали. Тогда я просто забуду о тебе», — отбросил я всю вежливость, поняв, что в ней нет необходимости. «Что?» — подскочил он со стула. «Ты хоть понимаешь, кто я такой?» «Дебил. А еще, вероятно, мертвец. Но сам еще не осознал этого». «Ах ты, ублюдок!» Он попытался выхватить свой меч из ножен, но не смог этого сделать. Более того, замер на месте, словно бабочка, попавшая в паутину. «Что? Что это такое?» В его голосе прозвучал ужас, но вместе с тем и гнев. «Ты понимаешь, что с тобой сделает мой брат? Он тебя уничтожит!» «Тот самый брат, студент первого курса Имперской академии магии, да? Тот, который смог поступить туда только за большие деньги, ради которых пришлось заложить почти все ваше имущество? Боюсь, ему будет совсем не до того, когда куча проблем с кредиторами нахлынет на него после твоей смерти». «Я...» — прохрипел он, но резко замолчал. «Я не разрешал тебе говорить», — скривился я, дернув пальцем. «А ведь я реально думал, что ты можешь оказаться неплохим клиентом. Пусть много золота с тебя не вытрясешь, но вот знания... Информация о происходящем в столице дорого стоит. Вот только сейчас я осознал, что такой, как ты, вряд ли знает что-то действительно стоящее, иначе не оказался бы здесь. Ты просто бесполезен. Более того, опасен. Если бы ты не настоял на личной встрече, я, может, еще подумал бы. Но, увы, в последнее время я стал куда более тщательно относиться к своей тайне. С проверенными клиентами я продолжаю встречаться лично, как дань уважения. А вот от таких, как ты, ненадежных личностей, приходится избавляться. Уж больно много с вами хлопот. Так что, знаешь, прощай». Еще одно движение пальцами, и голова идиота падает на землю. В воздухе на миг мелькают тончайшие, ранее невидимые нити, покрытые кровью, и тут же исчезают. А вместе с ними обмякает и тело неудачника. Кровь медленно растекается по полу, словно тень, накрывающая его глупые амбиции. Алый ручеёк добрался до моих сапог, и я отступил на шаг, чтобы не запачкаться. Да, это то, чем я воистину могу гордиться. Мои нити маны. Да, я овладел магией. Не совсем той, что хотел, но все же. Я не могу швыряться огненными шарами или молниями, лишь только манипулировать маной, что могу испускать из любой точки тела. Слишком мало информации, чтобы понять, как маги совершают свои стихийные преобразования. Лишь обрывки знаний и сотни экспериментов позволили научиться контролировать свою нейтральную ману. Всякие лезвия из маны и прочее я, конечно, тоже умею создавать. Вот только что может быть эффективнее, чем банальные нити, способные разрезать практически все, что угодно? В конце концов, если я паук, то просто обязан плести свою паутину как физическую, так и информационную. И уж будьте уверены, когда-нибудь я оплету своей сетью весь мир.